Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Все летает и летает от цветочка до куста. То поет, то замолкает, есть что радость, что печаль. И навеки пропадает в ей лишь ведомую даль. Птичка, птичка, любви страничка, потерялась, кажется, навсегда. Птички Божьи, мы с тобою разлетелись кто куда, но не скрою, я не скрою, что любила я тебя. И в минуту расставания мне послышалось прощай, но сказал ты до свидания, я решила улетай. Птичка.